Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми. Только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение. Леону Верту, когда он был маленьким.